Да, я слушаю вас. Алло. Алло. Алло. Да. Да, я слушаю вас, алло. Привет. Алло. Да. Банкову, да. Алло. Алло. Это я, Дэн. Ну, слушай, слушай, чего? А, понятно. Да, я слушаю вас. А да, моя девушка у вас про кладки забыла? Да что у них все в задницу? Почему? Шапкин. Шапкин, привет. Здорово. Как у тебя дела? Нормально. Че делаешь? Да ничего. А-а-а. Слушай, а сегодня к Святославу Викторовичу вызовы были? Чего говоришь? К Святославу Викторовичу вызовы были? Угу. А? Да. А сколько раз? Во сколько? 385 раз. А что не 386? За настоящим. Шапкин. Ничего тебе надо. Да я тебя спросить хотел. Да не надо меня спрашивать. Почему? Ну а что опять? Об одном и том же 300 раз. Да нет, я вот хотел спросить, а у вас есть дифференциация вызовов на разные абонентов? Ну то есть на разные адреса? Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Дифференциация вызовов есть у вас? Серега, ну ты что там, обосрался уже от страха, да? Серег? Я? Да, а кто? Пух от мотыля. Обосрался там уже, да? Славик обосрался, и ты да. туда же. Да, манда. Пух от мотыля. Серег, ну скажи, как там Славик поживает, а? Ты же вот там любовник лучший. Чё-то дышит тяжело. Расскажи лучше, как Славик поживает. Это ж ты, и ты же мне только что звонил. Не дозвонился, а жаль. Номер определяется. Алло, Артема сюда давай. Артема давай. Алло. Артема давай. Не слышу вас. Артема давай. Артема. Алло, Алла. Артема позови. Шел нахер. Тварь. Алло. Ну что, петух палил? Алло, Максим? Максим. А, да. Алло? Да, слушаю. Кто говорит? Максим. Что, ну вы смотрели? Ну, конечно, да. Понравилось все. Понравилось? Да. Цена какая? Ну, устраивает, в принципе, нормально все. Ну, сколько назовите? Ну, блядь. Нормальная цена. Там 30 лимонов цена. Устраивает? Да, без проблем, хоть 35. Ну все, мне потом созвонимся, а договор оформим. Хорошо, давайте. Алло. Алло, это Максим беспокоит. Да, Максим. Ну вот по поводу, значит, что, мы там подписали с вами, все готово? Что подписали? Я говорю, мы подпишем с вами в ближайшее время. Цена вопроса. Мы же с вами уже говорили об этом. Нет, ты назови. 33. Хорошо, пожалуйста. Приходи с деньгами, будем беседовать. Оператор Екатерина, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Можно заказ сделать? Да, конечно. Голиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Телефон назовите ваш. На Голиковский переулок 7А доставка? Да. Да. Квартира, правильно? Да. Ну, что будете заказывать? Так, нам килограмм свиного шашлыка. А у нас шашлык по граммам идет. 200-250 грамм. Ага. А 500 граммов можно заказать? Это будет две порции, соответственно. Да. Мякоть на кости. На ваше усмотрение. А, нет, это на ваше усмотрение. На мякоть или на кости? На кости давайте. На кости. Угу. Две порции. Что-то еще? Ну, все. Свинина корейка, 250 грамм, две порции. Да. Это сколько будет? Сумма заказа, учет доставки, 890 рублей. Сдача нужна? Нет, не нужна. Без сдачи. Хорошо, тогда в течение часа, максимум часа будут все ждать, пожалуйста. Старайтесь пораньше. Хорошо. Большое спасибо.